это отнюдь не было абракадабры. Это была система закодированных фраз, посредством которой общалась между собой его охрана. Впрочем, это отнюдь не было его изобретением. Так работали все спецслужбы. Наиболее часто употребляемые фразы сменялись произвольно взятыми сочетаниями цифр, чтобы ввести в заблуждение возможного противника, прослушивающего радиоволну. В принципе, сегодня это не имело абсолютно никакого смысла, поскольку бывшие сотрудники бывших спецслужб, как хорошо известные согражданам надоедливые, весьма домашние насекомые, по теплым и чаще темным щелям, расползались по всевозможным частным охранным агентствам и охраняли теперь кого ни попадя, от сомнительных банкиров до совершенно определенных бандитов. Никто из них, как правило, не брал на себя труд слегка пофантазировать, посему цифровые обозначения стандартных ситуаций употреблялись всеми практически одни и те же, привнесенные с прошлой их охранной жизни. Но это был ритуал, и ему следовали. Кроме того, это было нечто, что как бы приобщало новых хозяев к касте подлинных небожителей, номенклатурных бонз прошлого, обладавших на деле такой державной властью, какая не снилась ныне ни обитателям Кремля, ни новоришам с полным на то основанием, вписываемым в число самых богатых людей мира. Им было приятно, а телохранителям привычно. Все оставались довольны. Он подумал об этом, краем уха слушая переговоры своей охраны, усмехнулся. В переводе на нормальный язык таинственный монолог означал всего лишь «выезжаем». Понял, но звучало гораздо внушительнее. «Слаб человек», — подумал он, в данном случае имея в виду себя, но поразмышлять на эту тему не успел, легким жужжанием напомнил о себе укрепленный на ремне пейджер. Сообщение было забавным. «Ставь на 17 и будь уверен в победе 1001». В принципе, в их кругу принято было подписывать сообщение на пейджер не именами и фамилиями, а цифрами, обозначающими или номер пейджера отправителя, или номер его автомобиля. Причиной была все та же пресловутая конспирация, о которой все очень пеклись, к тому же так было быстрее и, значит, удобнее. Присутствовал и некий элемент пижонства. Дело, однако, было в том, что никто из его приятелей такими цифрами не подписывался. И главное, он почти никогда не играл в казино, а речь шла именно об этом. Ничто другое просто не шло в голову. «Кто-то разыгрывает, хотя для шуток рановато», — подумал он, «или ошиблись номером. Интересно, кому и кто шлет такие послания?» На самом деле, интересно, ему не было, ибо, привычно исполнив вместе с суровой командой своих телохранителей сложный ритуал выхода из подъезда и посадки в автомобиль, он тут же забыл о странном сообщении, занявшись просмотром свежих газет, что делал всегда по дороге в офис. День начался стандартный, расписанный по минутам, еще один день, еще один шаг, еще одна маленькая ступенька на пути, последовательно и неотвратимо ведущим его вверх, просчитанной, выверенной, стало быть, безусловно, ему предназначенной цели. День действительно был как день, обычный. В 4 пополудни, как это и было принято обычно, компания приятельствующих и партнерствующих весьма крупных и в большинстве своем заметных в обществе предпринимателей, политиков и чиновников, насчитывающих человек 10-12, начала перезваниваться между собой и обмениваться сообщениями на пейджеры с тем, чтобы определить место сегодняшнего ужина. Это была традиция.